Эпилог. Мне так жаль, что Борислав не послал подкрепление. Столько всего случилось за время вашего отсутствия. Над столицей видели чудовищную черную птицу. Застыв, она висела в воздухе, будто камень на нитке. Ойла считает, что это страж Каркалиста, и он ждет кого-то. Еще банда холодной мамы вновь была замечена на севере. «Люди в княжестве напуганы. Говорят, что князь Милован давно мертв, а его дядя усердно скрывает это в угоду не пойми каким силам. Если хотя бы часть из того, что ты рассказал, правда, то нас ждут темные времена». Симеон любовно огладил меч-кладенец, прежде чем повесить его к другим трофеям. Я равнодушно разглядывал потолок его опочивальни, даже не пытаясь подыгрывать. Без разницы, что скажу или сделаю. Верховный наставник мог вывернуть любое слово в свою пользу, ведь у него для практики было больше времени. Мне нет смысла врать. «Врать иногда полезно. Ты ведь понимаешь, что остальные не должны узнать правду о вас с Радагостом». Этот его тон как с собакой разговаривает. «Конечно. С безразличием повторил я, наверное, в тысячный раз. Пусть он останется героем. Даже лучше, если Радагоста, а не тебя, будут считать избранным живью. Мертвеца из могилы уже не достать». «Учитывая способности наших врагов, звучит весьма смешно». «Не ерничай. Ты понял, о чем я. Так будет безопаснее для всех». «Значит, его лицом вы тоже украсите комнату?» «Конечно!» — обрадовался Симеон, точно я спросил о его самочувствии. «Во всю стену! Пусть каждый ророк увидит, каким великим героем был Радагост. Красавец, храбрец, погибший ради братства и спокойствия славе. И никто никогда не узнает, что Радагост был казнен своим учеником за предательство». «Запомните кое-что. Я не его ученик». Тихая угроза на слепца не подействовала. Симеон просто лучился умиротворением и благостью. Он получил древнюю реликвию, которую никто не посмел отнять после подвига нашего брата. Припугнул малодушного князя и вернул братству тишины прежнюю славу борцов с тьмой, без которых теперь не могло обойтись ни одно важное событие. На похороны Радагоста собирались прийти чуть ли не с половины окрестных земель. Празднество обещало растянуться на долгие недели. Борислав видел в этом шанс укрепить свое влияние среди разношерстных народов славе. Возможно, не последнюю роль в этом решении играла брюхатая супруга. Волхвы, как один, твердили, что у Софии под сердцем необычный ребенок, и его появление с нетерпением ждали все, кроме старшего сына князя. «Можешь не ходить», — прочел Симеон мои мысли. Я раздраженно дернул больным плечом. Шрамы от когтей трехрогого немертвы обещали остаться со мной на всю жизнь. И не собирался. «Появились новые планы?» «Не ваше дело». «Не мое, и то верно. Ступай, отоспись. Помни, ты заслужил отдых, как никто другой». Заковыляв, я направился к двери. Прежде чем повернуть ручку, я сомкнул на ней ладонь, сильно сжал. Они ведь даже не понимают, что смерть Горына не повод для радости и празднеств. Скоро мир утонет в крови. Разве мы не должны их предупредить? Я не знал, что хочу услышать в ответ. Симеон достал и откупорил флягу с живой водой. Нет, ошибаюсь, с вином, дорогим, ароматным. «Позволь бедолагам порадоваться!» Он сделал слабый глоток и поморщился. «Вкус, как у ослинной мочи, хотя сравнивать мне не с чем. Не лишай их счастливых моментов, Иван. Люди должны во что-то верить, а наша обязанность — защищать их веру». Я вышел молча. Не было смысла слушать его самодовольный бред. Все они говорят одно и то же. В братстве до сих пор точно не знали, кто из нас одолел отца всех змей. Я чувствовал, что эти недомолвки станут причиной появления нового Данко. Должны же люди во что-то верить. Тьфу. Попасть в собственные покои удалось не сразу. Тайное слово вылетело из головы, да еще и спина так не вовремя разнылась. В общем, меня пожалели. Впустили только под честное слово и обещание исправить свои ошибки и начать воспринимать опасность всерьез. Взгляд пары земляничных глазок из-под кровати буравил во мне дырку, пока я пытался вспомнить, что стоило положить в холщовый мешок. Только сегодня я получил в мастерской новое духовное оружие и решил как можно скорее его опробовать, хотя бы на Шишигаре. «А мы надолго едем?» — пропищал мой подкроватный дух. «Не знаю». «Там холодно?» «Не холоднее, чем в столице». «Дедушка Ойла сказал, что там будет много распутных девок, и я должна буду тебя уберегать от соблазна». «Впредь с ним не разговаривай. Дедушка нездоров и давно». Я скрипнул зубами. «Ну, чтоб тебя, старый ворон, держи язык за зубами». «Почему бы не остаться на похороны? Все же пойдут». «Не могу. Как бы объяснить? Это слишком тяжело. Там будут говорить всякие пустые слова и делать вид, что так и надо. Лучше уйдем по-тихому. Ты ведь не против?» «Да вроде нет», — протянул задумчивый детский голосок. «Я совсем его не помню, Вань. А каким он был?» Наружу выглянули белые, как мел, пятки. «Ты можешь гордиться отцом. Это был храбрый человек с большим сердцем. Он любил тебя больше звезд, солнца и всех миров вместе взятых. Рила, ты собралась?» Красноглазая девочка с жесткими черными волосами, заплетенными в уже слегка растрепавшуюся косу, вылезла на свет. На вид ей было лет 8, круглощекая, курносая. В руках она деловито держала новые сапожки, недавно купленные мной на базаре. «Она точно не будет похожа на тех других». Рила оправила юбку и посмотрела с досадой. Я шутливо поднял руки перед собой, защищаясь от возможных нападок. Мол, не я такой, служба такая. «Ну, конечно, собралась, Вань. Раньше тебя». «Отлично. Тогда завтра выезжаем. Не забудь утром поблагодарить Велинику за куклу. А теперь иди умываться и живо в кровать». Радостно хихикнув, Рила выбежала за дверь. Я проводил девочку взглядом и вернулся к сбору вещей. Верховный наставник поступил мудро, не став задавать лишних вопросов. Для большинства она оставалась обычной пленницей змеев, взятой мной в Ророге. А я никому и никогда не расскажу, как появилась на свет эта девочка, даже ей самой. Эта тайна исчезнет вместе с моим последним дыханием. Я крепко зажмурился, прогнав дурное предчувствие. Секунда сосредоточенности, отразившаяся колкой болью в затылке, и в руку сама собой влетела потертая тонкая книжка, лежавшая до этого на столе. Удобно. Рад был прав. Даже детские сказки порой несли зерно истины. Я пролистнул сказания про Явь, Правь и Навь, остановившись на главе про речку Смородинку и Дев, летающих на помеле. Там говорилось, что каждая из существующих ведьм родилась именно в Поливне, в княжестве, где сейчас творились все самые необъяснимые и жуткие дела. А еще оттуда родом была моя покойная матушка Рогнеда. Похоже, пора узнать, кто я такой на самом деле». Конец книги. Текст читал Иван Никонов.